Сбоку был открыт пассажирский люк, и к нему вел приставной трап. «Эй, есть кто?» — крикнул Савичев, направляясь туда. Из проема показался смуглый черноволосый человек в сером комбинезоне. Он молча спустился по трапу и остановился. «Привет», — сказал Савичев, подходя и ставя сумку с вещами Макса на бетон. «Здорово», — ответил тот низким хрипловатым голосом. «Ну, что? Как видишь, мы здесь. Вижу. Это Лукас», — сказал Савичев, оборачиваясь к Максу и жене. «Ваш пилот. Лукас, Лукас», — что-то мелькнуло в голове у Макса. Словно он недавно уже слышал это имя. «А этот Джон Сеймор», — представил его Савичев пилоту. «Да, мы встречались», — отозвался тот, глядя на Макса. «Ну, конечно, Лукас Сантьера, капитан корабля, который возил контрабанду на Миранду. Проклятье! Надо же было ему оказаться здесь!» Макс улыбнулся и протянул пилоту руку. «Я вас помню», — сказал он, — «господин Сантьера. Зовите меня просто Лукас», — кивнул тот, отвечая на рукопожатие. «Рад, что вы до нас все же добрались. Что ж, если все ок, то не будем терять времени». Савичев подал руку Максу. «Надеюсь, еще увидимся». «Спасибо за все, Марк», — кивнул Макс. «Отвечаешь за него», — повернулся Савичев к жене. «Расслабься», — отозвалась та. «Мои вещи на борту. Само собой. Ну, все, счастливого пути», — Савичев повернулся к пилоту. «Лукас, пока». «Пока-пока», — отозвался тот, уже начиная подниматься по трапу. Связный еще раз кивнул Максу с Женей и пошел прочь. Макс взял сумку. «Надеюсь, ты не дашь мне скучать», — проговорила Женя, начиная подниматься по трапу. «Постараюсь», — ответил Макс, идя вслед за ней. Когда они вошли в салон, дверь за ними бесшумно закрылась и справа загорелась красная панель с надписью «Заблокировано». Глава 38. Макс сидел на красном диване, обтянутом искусственной кожей, и потягивал вермут из пятиобразного бокала святой ножкой из подкрашенного стекла. Он думал о том, что Сантьера оказался пилотом звездного прибоя не случайно. Едва ли капитан-контрабандист подвязается на перевозках пассажиров, пусть даже и очень важных. Поразмыслив, Макс пришел к выводу, что причина заключается в том, что Сантьера раньше встречался с Джоном Сеймором. Очевидно, тот должен был подтвердить, что прибывший на переговоры человек действительно повстанец с Миранды. Макс надеялся, что Сантьера развеет последние сомнения, если таковые еще оставались у руководителей уранийских мятежников. «Еще вермута?» – спросила Женя, прерывая ход его мыслей. Макс улыбнулся. Если она надеется, что он напьется, и алкоголь развяжет ему язык, то ее ждет маленький сюрприз. Адепту учения нужно принять очень много горячительных напитков, чтобы потерять над собой контроль. Например, столько, сколько Макс и мясо приняли перед тем, как отправиться в салон делать татуировки. «Спасибо, у меня есть...» Макс поднял свой бокал, в котором оставалось еще пара глотков. «Расслабься, Джон», — сказала Женя, усмехнувшись. «Теперь мы все в относительной безопасности. Насколько это возможно при том, чем мы занимаемся», — добавила она, доставая из сумочки сигарету. Макс подумал, что Женя много курит, и это говорит о ее зависимости от примитивных удовольствий. Это можно было бы использовать. Надо запомнить и иметь в виду, чтобы при случае не упустить возможности. Пока что Макс не знал, какой именно, но учение гласило, что ничто не бывает бесполезно, нужно только знать, как это применить. Женя сидела напротив него, положив ногу на ногу, и разминала пальцами сигарету. Казалось, она о чем-то задумалась. Макс сделал глоток из своего бокала и поставил его на столик. Женщина подняла глаза и мгновение внимательно смотрела на него, а потом прикурила и отвернулась. «У тебя есть девушка, Джон?» – спросила она неожиданно. Макс молчал. Он не знал ничего о личной жизни Сеймора, а повстанцы могли что-то знать о ней. Возможно, это еще одна проверка. Что ж, он пройдет ее, если Женя не станет особенно докапываться. «Я не люблю говорить о своей личной жизни», – ответил Макс как можно безразличней. «Почему?» – Женя повернулась и теперь смотрела ему в глаза. «Стесняешься?» «Нет, ты ведь уже большой мальчик. Тогда, может, тайная связь». Она улыбнулась и подмигнула. Макс молча улыбнулся в ответ. Пусть думает, что хочет. В любом случае, он не обязан отвечать, а причина может быть любой. «Ладно, проехали». Женя затянулась. «Просто хотела скоротать время. Надеюсь, ты не в обиде». «Ничуть. Расскажи лучше, что нас ждет на Плутоне помимо русских религиозных фанатиков. Главное, что ждет тебя, встреча с руководителями движения. Думаю, ты это хотел услышать. Расскажи мне о них, попросил Макс. О ком именно? О Казимире Лапривиче. Макс внимательно изучил документы, которые вез Симар, и протоколы его допроса. Он знал почти все, что было известно настоящему Джону, а может, даже все. На этом его не поймают, и поэтому Макс смело задавал вопросы о тех, с кем ему предстояло встретиться. «Это наш гуру», — ответила женя, пожав плечами. «Он где-то там», — она показала наверх. «По крайней мере, для меня. Но ты будешь с ним на «ты», я уверена. А Марк Савичев?» — спросила женя, секунду помедлив. Макс кивнул. «Ну, он не из верхушки. Мы вообще просто доставляем тебя до места». Она неопределенно помахала рукой, подбирая слово, назначение. «Ясно. А как насчет Рея Фалнера? Он что за птица? Ты узнаешь это лучше меня, поверь. Говорят, от него идут многие идеи. Думаю, так и есть. Не беспокойся, никто не станет смотреть на тебя волком. Для рядового ты говоришь довольно убежденно», — улыбнулся Макс. Женя взглянула на него и улыбнулась в ответ. Сухо, одними губами. Она почти докурила и, затушив сигарету, выбросила окурок в утилизатор. «Словом, кончай донимать меня расспросами о том, о чем я понятия не имею. Давай лучше допьем эту бутылку», — она указала на стоявший на столе вермут. «Ладно», — Макс сделал вид, что уступает. «Еще по одной. Говори за себя». Когда звездный прибой вошел в таможенную зону Плутона, Макс спал в своей каюте. Его вещи лежали на полу и столе, а над ними кружил небольшой динсбот с шестью суставчатыми манипуляторами, делавшими его похожим на металлическое насекомое. Робот уже минут 40 осматривал комнату Макса, внимательно изучая его вещи, тщательно сканируя одну за другой. На удивление крепкий сон Макса был вызван газом, который капитан корабля запустил в его каюту через 3 часа после того, как парень лег спать. Сейчас Динсбот трудился над кейсом с документами, но система защиты оказалась слишком сложной, и ему пришлось сдаться. Просканировать чемодан тоже не удалось, он был снабжен на этот случай специальной защитой. Впрочем, содержимое этого чемодана не очень интересовало хозяев робота. В конце концов, Динсбот тщательно разложил все по местам и вылетел из каюты. Через пару минут специальные системы корабля откачали усыпляющий газ, и вскоре Макс погрузился уже в обычный, естественный сон. Глава 39. Звездный прибой состыковался с таможенным пунктом около полудня по плутонийскому времени. Когда корабль досматривали, Макс уже проснулся и завтракал вместе с Женей в кают-компании. Они предъявили свои документы, и вскоре таможенники разрешили звездному прибою продолжать путь. Через несколько минут корабль вошел в искусственно созданную атмосферу Плутона, а затем начал снижение. «Где мы сядем?» – поинтересовался Макс, разглядывая быстро проносящиеся за иллюминатором облака. «Прямо в Вифлееме». «Да, там отличный космопорт», – ответила женя. «И, кстати, не один. Рей Фалнер в городе». Женя пожала плечами. «Не знаю», – сказала она, отбрасывая со лба золотистые волосы. «Может, встреча будет не в Вифлееме. Чего ты волнуешься?» «Я спокоен», — Макс покачал головой. «Но все произошло довольно сумбурно, разве нет? И я даже не сообщил своим об изменениях в плане. Ну, я думаю, тебе не впервые импровизировать. Мы тоже не ожидали, что появятся федералы, знаешь ли. Но неплохо выкрутились. Что ты хочешь сказать? Федералы, может, и неважно подготовились к этой операции, но вы-то не облажались. Мы постарались обезопасить твой приезд, Джон». «Да, вы молодцы», — Макс покачал головой. «Но мне бы хотелось связаться со своими и доложить о том, что место встречи пришлось перенести». «Ок, Джон», — женя несколько секунд смотрела в иллюминатор, разглядывая облака. «Когда мы приземлимся и устроимся, можешь связаться со своими». «Спасибо», — ответил Макс с иронией. «А почему бы мне не сделать этого отсюда? Думаю, в корабле есть доступ к сети». Он, конечно, в некотором роде блефовал. В документах Сеймора хоть и содержались имена и контакты мятежников с Миранды, тем не менее, у него не было уверенности, что он сумеет действительно выйти с ними на связь, и, главное, что он этого хочет. «Лично мне не жалко», — ответила женя, — «но, думаю, лучше подождать, пока мы не приземлимся». Макс кивнул, изобразив на лице скептическую ухмылку, но на самом деле испытал облегчение. Настоящее же беспокойство вызывал у него тот факт, что он не встретился с Терентьевым и не передал ему никакой информации. С другой стороны, ничего существенного он собрать не успел, и это рандеву не принесло бы чё никакой пользы. Вот если бы связный встретился ему сейчас. «Не расстраивайся», — прервала ход его мыслей женя. «Ты ведь не пленник. Уверена, все пройдет отлично». Макс кивнул, но не совсем искренне. Он чувствовал, что его все еще проверяют. Возможно, будут проверять до самого конца. И он собирался выдержать это испытание, потому что иначе не стоило начинать игру. «Пристегнитесь, если еще этого не сделали», — прозвучал голос Сантьеры. «Мы идем на посадку». Макс последовал совету и выглянул в иллюминатор. Он увидел, как на горизонте из сероватой дымки появляются небоскребы мегаполиса. Вокруг расстилалась заснеженная равнина. Несмотря на то, что благодаря искусственно созданному парниковому эффекту температуру на Плутоне удалось повысить, она все равно оставалась минусовой и в среднем равнялась минус 8, минус 12 градусам в обитаемых зонах и минус 24, минус 28 на остальной поверхности планеты. Звездный прибой плавно снижался, собираясь сесть на космодроме имени Циолковского. Корабль сбросил скорость до минимальной и, зависнув над бетонной площадкой, начал выпускать опоры. Под брюхом звездного прибоя клубились горячие отработанные газы, и с двух сторон к нему уже устремились роботы с мощными насосами, чтобы откачать их и дать возможность пассажирам выйти из корабля. Похожая на огромное уродливое насекомое яхта замерла, прочно сев на 6 опор. «Мы на месте», — сказал Женя, отстегиваясь и вставая. «За нами должны приехать». «Я никого не видел», — сказал Макс, тоже поднимаясь со своего места. «Наверное, нас ждут у выхода с космопорта», — предположила Женя, беря сумочку. Они направились к люку. Тем временем, роботы уже очистили посадочную площадку от газов. Справа от двери зажегся зеленый огонек, и она открылась. К борту корабля подкатил трап. «После тебя», — сказал Макс, пропуская Женю вперед. «Мерси», — ответила та. Когда они спустились, то увидели, что от таможенного терминала к ним направляются несколько динсботов-погрузчиков, которые должны были забрать багаж. Макс крепче сжал кейс с документами. «Последний этап», — подумал он. «Если меня не заметут в этом космопорте, то остается шанс накрыть всю лавочку заговорщиков». Он нагляделся. Впереди высилось прямоугольное здание таможенного терминала, над ним развивались знамена. На одних был изображен лев внутри венка из дубовых листьев, герб Содружества, на других красовался черный пентакль на красном фоне. «Аво!» – подумал Макс. «Похоже, здесь пентаклизм является чуть ли не официальной религией. Может, и мои новые друзья-повстанцы подсели на него. Надеюсь, им не приспичит обратить и меня в свою веру. Идем», — спросила Женя, с нетерпением глядя на него. «Да, конечно», — Макс двинулся вслед за ней. Когда они подошли к терминалу, их нагнали роботы-погрузчики с багажом. «Паспорт приготовил?» — спросила Женя. «Угу», — отозвался Макс, нащупывая в кармане пластиковую карту. Таможенный инспектор, как и на Уране, оказался роботом. На груди у него красовался символ пентаклизма. «Что же, здесь динсботы исповедуют эту религию», — подумал Макс с усмешкой. «Ребятам на Плутоне стоило бы поумерить пыл». Он приложил паспорт к идентификационному экрану, и тот загорелся зеленым светом. «Проходите», — сказал робот. «Приятного отдыха». На взгляд Макса, заснеженный Плутон мало походил на курорт, но он поблагодарил динсбота и пошел вслед за Женей, которая, похоже, неплохо ориентировалась в огромном космопорте. «Нам сюда», сказала она через пару минут, сворачивая направо. «Машина должна ждать у этого выхода». Когда двери автоматически распахнулись перед ними, Макс увидел скромный автомобиль грязно-желтого цвета, припаркованный возле киоска с надписью «Путеводители». «Отлично», — проговорила Женя негромко и направилась к машине. Макс постарался разглядеть водителя, но тот был в вязаной шапке и куртке с высоким воротником. «А ведь», — подумал Макс, — «в салоне наверняка есть подогрев». Женя тем временем поговорила с водителем и, кивнув, дала динсботам знак грузить багаж в машину. Потом она поманила Макса. «Все в порядке», — сказала она, когда парень приблизился. «Это Сергей. Он за нами. Сядем сзади, ок». «Конечно, как скажешь». Они устроились на заднем сиденье автомобиля. Макс сразу почувствовал, что в салоне, как он и предполагал, Слишком тепло, чтобы сидеть в шапке. Сергей, представился водитель, оборачиваясь и неловко протягивая руку. Джон, сказал Макс, отвечая на рукопожатие. Мы сейчас немного попетляем, предупредил водитель, нажимая кнопку зажигания. Но минут через 20 будем на месте. Глава 40. Автомобиль оторвался от земли и поднялся на уровень нижней аэротрассы. Движение на Плутоне было не таким интенсивным, как на Уране, но все же довольно приличным. Макс с интересом рассматривал марки автомобилей и дома, архитектура которых была непривычна его глазу. Его удивило количество знамен с пентаклем. Также они пролетели мимо пары зданий, которые, как объяснила ему женя, были храмами, и шпили которых также венчали звезды. «Я вижу, пентаклизм на Плутоне на редкость популярен», — заметил Макс. «Не больше, чем учение в рядах федералов», — отозвалась женя. Макс считал, что она не права. У учения не было храмов, а имелись только книги и духовные отцы-наставники, но спорить, естественно, не стал, чтобы не выдавать свою осведомленность в делах федералов. Путь занял чуть больше 20 минут, но, в конце концов, Сергей припарковался возле здания с надписью «На привале». «В этой гостинице мы остановимся до завтра», — сообщила женя, вылезая из машины. «Пока не получим дальнейшие указания. Номер уже забронирован». «Номер?» — переспросил Макс. «Да, мы с тобой семейная пара». Макс промолчал. Он разглядывал здание, в котором им предстояло провести ночь. Оно было 10-этажным, сложенным из пенобетонных блоков. Видимо, внутри стояли утеплители. Окна располагались друг над другом, и под каждым имелся снегосдуватель, система, предназначенная для автоматического удаления осадков со стекол, имевший вид выступающего сантиметров на 10 бордюра. Макс прикинул, можно ли будет, если что, по ним спуститься, и решил, что это довольно затруднительно. «На каком мы этаже?» – спросил он. «На пятом», – ответила женя. Она как раз надевала теплое пальто с воротником из пушистого искусственного меха, который достал для нее из багажника Сергей. «Как предусмотрительно», — подумал Макс. «Пятый этаж — это как раз середина дома. Сколько вниз, столько и вверх. Наденьте куртку», — Сергей подал ему бушлат. «Она вам понадобится». «Спасибо», — Макс взял одежду, но надевать не стал, поскольку они сразу направились в гостиницу. «У нас забронировано», — сказала женя, подходя к консьержу. «Для Костеньевых». «Да», — проговорил человек за стойкой, проверяя по компьютеру списки. «Номер 17», он набернулся, снял со счета один из ключей и протянул женщине. «Распишитесь». Макс с удивлением увидел, как консьерж положил перед ними объемную книгу и ручку. Такого он еще не видел. Неужели на дальних рубежах все так запущено, что посетители должны отмечаться на бумаге? Женя поставила свою подпись, и Макс последовал ее примеру. «Удачно отдохнуть», — сказал консьерж, пряча книгу. «Динсбот доставит ваш багаж», с этими словами он нажал кнопку на стойке. «Ок, наш водитель перед дверью». Консьерж кивнул, и женя с Максом направились к лифту. «Откуда здесь эта книга?» — спросил Макс, когда они поднимались. «А что?» — ответила женя. «Почему нас не зарегистрировали через паспорта? А ты бы этого хотел?» «Нет, конечно». Двери открылись, и женя вышла в холл. «Здесь останавливаются те, кто не хочет, чтобы их нашли», — сказала она. «И хозяин не стучит. Зачем? Его бизнес держится на умении быть лояльным к посетителям». Она отперла дверь с номером 17 и вошла первой. Макс последовал за ней. «Мы всегда бронируем этот номер, если есть возможность», — сообщила женя, снимая пальто и бросая его на спинку дивана. «Почему? Оборудовали здесь пару тайников. Просто на всякий случай, чтобы иметь под рукой самое необходимое». «И что же это?» «Взрывчатка. В основном», — женя включила телевизор и направилась в ванную. «Займи себя чем-нибудь, Джон. Постарайся не скучать». «Сделаю, что смогу», — отозвался Макс, кладя куртку рядом с жениным пальто. «Может, просветишь меня насчет того, где эти тайники, чтобы я случайно не дернул за детонатор?» «На этот счет не беспокойся», — заверила его женя, закрывая за собой дверь ванной. Макс взял пульт и переключил несколько каналов. Фильмы, шоу, наука, спорт, кулинария, достижения нанотехнологий, генетические исследования и так далее, и тому подобное. Наконец, Макс попал на программу новостей. Чаще всего он смотрел именно информационные передачи, так что отложил пульт и сел в кресло напротив телевизора. «Продолжают вестись исследования на Европе», — говорил ведущий, за спиной которого появлялись и исчезали различные изображения четвертого спутника Юпитера, самого загадочного небесного тела в Солнечной системе. Сегодня в 3 часа 12 минут была предпринята 182-я попытка высадки на Европу автоматического зонда. К сожалению, и на этот раз ученых постигла неудача. Вышла из строя система навигации. Напомню, что это уже 38-й случай, когда причиной прекращения исследований становится поломка подобного рода. После трагического случая в 2384 году, когда пронзающий тьму потерпел катастрофу на высоте 28 километров над поверхностью Европы, предпринимались еще 3 попытки высадить на этот спутник Юпитера экипаж. Это было в 2401, 2470 и 2568 годах, и все они закончились неудачно. Первый корабль под названием «Победитель» пришлось вернуть на станцию Рансене-Гемали, поскольку у него отказала часть двигателей. Это произошло на расстоянии 230 километров от поверхности Европы. Экипаж тогда не пострадал. А вот Надежде, отправившейся на загадочный спутник Юпитера в 2470 году, повезло меньше. По так и невыясненным причинам она упала на Европу, прервав связь с базой всего в 14 километрах от поверхности спутника. Последняя на сегодняшний день экспедиция, как уже было сказано, была предпринята в позапрошлом году. Тогда корабль-энтузиаст совершил посадку на ледник, который целиком покрывает Европу, и попытался совершить запланированное бурение толщи льда, после чего у него отказали системы обогрева и освещения. Их удалось починить, но они работали с перебоями, так что было решено отозвать энтузиаста обратно на Гемалию. Сегодняшний зонд был 24-м после того случая и, как и его предшественники, не принес никаких новых сведений о Европе. Подобные аномалии не поддаются однозначному объяснению. Ученые постоянно спорят о том, что может служить причиной. «Что смотришь?» – спросила Женя, выходя из ванной. На ней было большое розовое полотенце, другим, поменьше, она вытирала волосы. Макс окинул женщину взглядом, задержавшись на босых ступнях. После них на полу оставались влажные следы. «Новости?» – ответил парень. «Оставить тебе?» «Да, посмотрю. Я тебя сменю», – сказал Макс, поднимаясь. «Валяй». Женя подошла к столику и налила себе в стакан воды. «Иди». Макс зашел в ванную и открыл оба крана. Потом разделся и побрился. За это время набралась вода, и он с наслаждением влез в нее. «Желаете добавить лепестки роз, морскую соль, экстракт?» — заговорил автомат, но Макс перебил его. «Нет, ничего не надо. Лепестки роз. Надо же. Что сказал бы его инструктор по рукопашке, услышав такое предложение? А может, согласился бы?» Макс усмехнулся. «Да, кто знает, как люди расслабляются в конце дня. И все-таки, лепестки, это, пожалуй, чересчур». «Нет, обойдусь», — сказал Макс. «Как угодно», — ответил робот и замолчал. Парень прикрыл глаза. Он наслаждался теплотой и покоем, который давала вода. Тело в ней казалось почти невесомым. При помощи дыхательных упражнений и медитации Макс ввел себя в легкий транс, во время которого лучше думалось. Ему нужно было расставить все по местам и проанализировать события, произошедшие с тех пор, как он прилетел на Уран. Во-первых, все пошло не по плану. Во-вторых, он, возможно, пропал из поля зрения чрезвычайного отдела. В-третьих, он не знал, что делать после того, как пройдут переговоры с руководителями мятежников. Макс представил фотограмму Рия Фолнера, человека, который, если верить Джону Сеймору, являлся душой и мозгом сопротивления. На изображении был человек с волевой внешностью. Высокий лоб, спокойные глаза, прямой нос и тяжелая челюсть с плотно сжатыми губами. Но Макс допускал, что Фолнер – подставное лицо, ширма, служащая для прикрытия настоящего руководителя повстанцев. Он и сам не мог сказать, что заставляет его так думать, но какая-то едва уловимая черта во внешности Фолнера смущала его. Вероятно, это было результатом духовных практик интуитивно ощущать несоответствие. Макс пожалел, что не достиг уровня мэтра Косовски, тот бы, наверное, сразу понял, в чем дело. Тем не менее, он раз за разом прокручивал в голове фотограмму Фолнера, пытаясь найти в ней дисгармонию. что не вяжется с ролью руководителя повстанцев, которую он играет. Но это ведь только предположение, уверенности у Макса не было. «Доверяй себе», — говорил ему мэтр Дюша. «Твое подсознание знает больше, чем тебе кажется». И вдруг парню пришло в голову, что снимок видели специалисты ЧО, а они-то, конечно, заметили бы дисгармонию во внешности объекта. А если так, то, наверное, в чрезвычайке понимали, что Фолнер – лишь прикрытие. Но это только предположение, смутное ощущение, напомнил себе Макс. Нет же ничего конкретного. Эй, с тобой все в порядке. Голос жены заставил его вздрогнуть и выйти из транса. Да, а что? Отозвался он. Сидишь в ванной уже полчаса. Макс взглянул на часы. Женя была права. Медитация заняла больше времени, чем он думал. «Тебе нужно сюда!» — крикнул он. «Нет, сиди, если хочешь. Я заказала ужин. Приятного аппетита!» Женя ничего не ответила. Макс протянул руку и нажал на спуск. Пока вода уходила из ванны, он встал и намылил мочалку. Затем включил душ и начал мыться. Каждый раз во время водных процедур он рассматривал свое тело, пытаясь обнаружить свидетельство того, что оно его. Пусть даже выращенная из ДНК, делал он это, и когда тренировался, просто не мог прекратить. Все время казалось, что прежде оно было совсем другим. С другой стороны, так ли хорошо он знал свое старое тело, давно ли обращал внимание на родинки и прочее. К тому же, не стоило забывать, что даже близнецы выглядят по-разному. Когда Макс вышел из ванны, Женя сидела на диване перед телевизором, одетая в халат винного цвета. Полотенца на голове не было, волосы казались еще влажными, должно быть, женщина вытерла их, но сушить не стала. «Что-нибудь интересное?» – спросил парень. «Пастор Леннер», – ответила Женя. «Кто это?» – глава братства Пентакля. Подойдя к экрану, Макс с интересом разглядывал плотного человека среднего роста в белом костюме, стоявшего за трибуной перед толпой празднично одетых людей. Выступление происходило в зале со стеклянной крышей, освещенном множеством софитов. Она походила на гигантский фонарь старого бомбардировщика. За спиной проповедника висело красное полотно, в центре которого виднелся черный пентакль. Его линии переплетались, отдаленно напоминая кельтский узор. «Братство, это вроде церкви», — спросил Макс. «Можно и так сказать, но есть существенная разница». «Какая?» Макс подошел к автокухне и нажал несколько кнопок, заказав жареного цыпленка с овощами. «Все синтетическое, конечно, разве в этой дыре раздобудешь натуральные продукты? Ну, церковь считается домом Бога. Неважно, какого. А члены братства не верят в высшую силу. А во что верят? В скрытые возможности человеческого организма. А, это вроде телекинеза, ясновидения и так далее». «Точно», — Женя кивнула. «Похоже на учение. Да». Его последователи тоже стремятся развить в себе экстрасенсорные способности. Говорят, у многих получается. Не знаю, я с такими не встречалась. Ну, это ведь в основном федералы, а они не очень-то рекламируют себя, заметил Макс, подумав о том, что не так уж многим удалось стать настоящими мастерами. Большинство просто овладевает техниками концентрации и логического мышления, что позволяет анализировать ситуацию быстрее и качественнее, чем это сделал бы обычный человек. «Во всяком случае, это лучше, чем красные братья», заметила Женя. «Почему? Эти сектанты просто тянут из людей деньги. Разве нет?» «Думаю, да», согласился Макс. «Их проповеди о смирении часто заканчиваются просьбами о пожертвованиях». Женя усмехнулась. «Скорее уже требования». Макс кивнул. «Можно и так сказать. А откуда ты знаешь?» Женя внимательно посмотрела на него. «Их ведь не показывают по телевидению, верно?» «Ну, в общем, вроде, да», – протянул Макс неуверенно. Он понял, что в чем-то прокололся, но не мог понять, в чем. «А собрания они проводят только на земле, если не ошибаюсь». «Возможно», – нехотя согласился Макс, до которого дошло, какую он совершил ошибку. «Я, во всяком случае, слышал их проповедь именно там», – добавил он, чтобы разговор не походил на допрос. «Ты был на земле. Пару раз. Я не знала. А ты много обо мне знаешь». Ему действительно было интересно, какими сведениями располагают мятежники о Джоне Сеймуре. «Ну, так», — Женя пожала плечами и отвернулась с равнодушным видом, но Макс понял, что она озабочена. «Летал по делам. Личным», — сказал Макс, принимаясь за курицу. «Ничего существенного. А вы что, собирали обо мне сведения?» «Конечно», — отозвалась женя. «Не могли же мы встретиться с первым, кто представился повстанцем. Значит, по личным. Очень любопытно. Любовница. Кто летает на другую планету ради любовницы?» Женя пожала плечами. «Не знаю. Может, тот, кто влюблен». Макс не знал, как именно произошло знакомство Сеймора с мятежниками Урана, поэтому предпочел поскорее сменить тему. «А ты была на Земле?» «Нет», — покачав головой, женя переключила несколько каналов, остановилась на музыкальном. Показывали клип Angel Dreams на песню Dividends. «А где была?» «На Уране и нескольких спутниках. На Мимасе, Титане, Каллиста. И как там?» «Так же, как и везде, в общем-то», — женя потянулась за сигаретой. «Все хабитаты похожи». Макс вспомнил, что не так давно эту же фразу сказала ему Мария Анетта. «Да», — проговорил он, наблюдая за тем, как в клипе рушится какая-то башня, заваливая обломками разбегающихся во все стороны роботов. «Это из-за атмосферы». «Я знаю», — кивнула женя, прикуривая. «Если ты не была на Земле, то откуда знаешь, что красные братья просят денег?» — спросил Макс, глядя в телевизор. «Ммм», — женя пожала плечами. «Рассказывали. Вселенная слухами полнится». Макс хотел поинтересоваться, кто именно донес до собеседницы слух о красных братьях, но передумал. «Ладно, пойду посплю», — сказал он, отодвигая тарелку и нажимая на кнопку вызова Динсбота-уборщика. «Что-то я устал». «Ок», — отозвалась женя, не отрываясь от телевизора. Макс направился в спальню, разделся и залез под одеяло. Он сразу почувствовал, что действительно утомился, мышцы слегка гудели. Новое тело было не таким выносливым, как прежнее. Макс решил при первой же возможности возобновить тренировки. Но вот когда эта возможность появится, он понятия не имел. Парень вызвал интерфейс нейрошрифта. Сила – 9. Ловкость – 3. Скорость – 2. Реакция – 3. Психика – 1. Усталость – 11. Уровень духовного развития – 2. Энергия психическая – 8. Энергия физическая – 4. Состояние нейрошрифта. Завершен. Не поврежден. Телесные повреждения. 0. Интеллект. 108. Аво. Нейрошрифт обнаружил у своего обладателя интеллект и даже потружился его подсчитать. Макс помнил, что тесты, которые им давали в учебке, считались неплохо пройденными, если кадет набирал хотя бы 90 баллов. Обычно Макс не переваливал за сотню, но теперь знал свой уровень точно. Если, конечно, встроенная в его организм система не ошибалась. Он закрыл глаза и постарался заснуть, но не смог и некоторое время просто лежал, пытаясь ни о чем не думать. Потом вспомнил про генератор гипносна, встроенный в терминал. Такие имелись в каждой, даже самой захолустной гостинице. Приподнявшись на локте, Макс включил сенсорную панель и выбрал категорию «Эротические сны». Предлагались программы «Восточная красавица», «Африканская страсть», «Старая Европа» и так далее. Просмотрев несколько превьюшек, Макс остановился на негритянке из раздела «Африканская страсть». Прицепив к вискам крошечные диски, он нажал ввод и лег. Глава 41. Вначале ощущалось обычное для генератора легкое покалывание в глазах, а потом Макс начал погружаться в транс, переходящий в сон. Это напоминало медленное окутывание одеялом, которое словно постепенно превращалось в мокрую вату. Парень увидел вокруг себя джунгли, уходящие вверх и почти скрывающие небо. Стволы деревьев походили на корабельные мачты. Их соединяли гирлянды лиан. С ветки на ветку перелетали пестрые птицы, перепрыгивали крошечные обезьяны. Справа блестела широкая река, у берега которой с низким жужжанием вились крупные стрекозы. Макс ощущал влагу и пряные запахи южного леса. Воздух казался густым, как в парфюмерном магазине. Парень осмотрел себя. Он был одет в легкий костюм и высокие сапоги, на голове красовался пробковый шлем. На расстоянии нескольких сот метров виднелась хижина из бамбука и широких пальмовых листьев. Макс направился к ней. Путь оказался довольно трудным. Приходилось раздвигать упругие лианы и время от времени вытаскивать ноги из вязкой почвы. Иногда в траве скользили толстые змеи с контрастными узорами. Наконец, Макс очутился перед ненадежной лестницей из связанных между собой бамбуковых палок. Только сейчас он заметил, как темно в нижнем лесу, куда не доходили лучи тропического солнца. Здесь царил вечный сумрак. Хижина стояла в густой тени, и из нее веяло прохладой. Макс поставил ногу на первую ступеньку и почувствовал, как она прогнулась под его тяжестью. Из хижины донесся слабый звук, напоминающий шорох пополам со вздохом. Может, там притаился дикий зверь. Макс поднялся и вошел внутрь, оказавшись во мраке. Из темноты что-то двинулось ему навстречу, тихонько позвякивая металлом. Макс замер на пороге. Изящная черная рука взяла его за запястье и крепко сжала, увлекая в темноту. Макс сделал шага три, и в хижине сами собой зажглись несколько свечей, осветив устланный сизалем пол, львиную шкуру у дальней стены и гибкую фигуру негритянки, чьи бедра были обернуты тонкой красной тканью. Женщина отпустила Макса и немного отступила, словно давая ему себя рассмотреть. Сверкнули многочисленные золотые браслеты на руках и лодыжках. Они контрастировали с черной кожей, придавая ей блеск. Женщина улыбнулась, обнажив белоснежные зубы, и вплотную подошла к Максу, обвив эбеновыми руками его шею. От нее исходил пряный, терпкий аромат, смесь лимона и шафрана с сандаловым маслом. Чувствуя на своем лице легкое дыхание, парень положил ладони на упругую талию, ощутив гладкость кожи. Он смотрел в черные глаза негритянки, чувствуя, как ее губы медленно приближаются к его. Расстояние сокращалось медленно, но неумолимо. В ушах женщины раскачивались золотые кольца, отражая огненные блики свечей. Они казались росчерками расплавленного металла. Черная рука опустилась вниз, скользнув по животу Макса. Сильные пальцы стали гладить его плоть, из полуоткрытых полных губ вырывалось сладкое дыхание. Оно опьяняло. Вдруг негритянка выскользнула из объятий и грациозно опустилась на львиную шкуру, не сводя глаз с Макса. Он расстегнул пуговицы на рубашке и снял ее. Негритянка отодвинулась подальше, оказавшись в тени. Виднелись только лодыжки, охваченные множеством золотых браслетов. Макс окончательно разделся и опустился на мягкую шкуру. На четвереньках он медленно двинулся в темноту, туда, где скрывалось лицо женщины. Через пару секунд перед ним мелькнули белки ее глаз, но тут же исчезли. Зато горячее тело приникло к нему и обхватило руками и ногами. Оно было упругим и гладким, точно обсидиан. Макс прижался к нему, зарывшись лицом в копну жестких волос, пахнувших лавандой и лимоном. Они оплели его, окутав ароматным облаком. Рука негритянки скользнула между телами. Тонкие пальцы были нежными, но уверенными и требовательными. Спустя четверть часа Макс утомленно улегся на спину, распластавшись на львиной шкуре. Он глядел в темноту. Женщина повернулась на бок и обняла его. Макс чувствовал на своем плече ее горячее замирающее дыхание. Крыша хижины постепенно растворялась, открывая взору вид звездного неба. Бескрайняя бездна, полная холодного, смертоносного ужаса, простиралась над крошечным, по меркам вселенной, островком жизни. Когда Макс смог различить красную точку Марса, программа вывела его из режима заказанного сна, и он погрузился в мир собственных видений.